на ослепительно белую бумагу и красивый шрифт пишущей машинки. Чувствовал, как на лбу и на спине у него проступает пот. Значит, это правда, у них есть свой человек на базе. Им овладело непреодолимое желание оглянуться по сторонам, посмотреть, откуда за ним наблюдают чужие глаза. Но он только судорожно стиснул зубы, вложил бумагу в конверт и засунул в карман. Потом повернул ключ зажигания и выехал на пустынную дорогу к Эль-Хамму. Оазис лежал на главной дороге, соединяющей Кебели с Габесом. Нефтепровод пересекал за оазисом. Дорога была главной нитью, соединяющей геологическую разведку с миром. Винтер ездил по ней тысячу раз. «Как же долго готовили они план похищения», — подумал он. «Если сумели ввести своего человека прямо в состав экспедиции, или им удалось кого-то подкупить или запугать и принудить к сотрудничеству уже здесь, на месте?» Тут только вспомнил он о подарке инспектора Сурица. На ощупь отыскал в кармане рубашки забытую финиковую косточку. Он не стал ее вынимать, вслепую сдавил оба конца. Увидел мысленно, как оживились скучающие радиооператоры, насторожились антенны, как его начали пеленговать. Судя по письму, ему предстоит только получить дополнительные инструкции. Обычный вызов с указанием места и времени. При том, что они должны знать о его поездке в ГБС на встречу с адвокатом японской фирмы. Он уже готов был допустить, что они знают о нем абсолютно все, и испытывал панический ужас. О его сегодняшней поездке в лагере знали только европейские коллеги. Никто из тунисских рабочих не имел о них представления. Значит, никто не следил за ним в бинокль оттуда. Кто-то из его сотрудников, кто-то из тех, с кем он ежедневно садится за обеденный стол. И этот кто-то имел возможность передавать данные о его передвижении при помощи лагерного передатчика. Надо обратить на это внимание. Болки-лики передатчик следует держать под наблюдением. Неприветливая растрескавшаяся гряда Джебел-Тебагу приближалась. Камень и побуревшая выжженная земля. Здесь от Габеса к Тузеуру проходила линия большого сброса. Но сегодня он смотрел на все не глазами геолога. В лучах заходящего солнца он видел только пустынный причудливый пейзаж. Южные склоны были уже в тени, но за ними до сих пор пылало ослепительное солнце. Хребты едва ли 500-метровой высоты здесь, в пустыне, казались настоящими горами. Они были расчленены поперечными долинами, которые еще больше усиливали впечатление дикости и заброшенности. Через долины можно было проехать на западную сторону возвышенности и продолжать путь до главной дороги, соединяющей Габес с Кебели. Однако это была окольная дорога, поэтому все машины, направлявшиеся в Бирезене, ехали прямо через Эрк. Ему пришло в голову, что конвой с армейской казной должен был от Хамамета, где находилась главная ставка Ромеля, одолеть не менее 500 километров, чтобы добраться до Доуза. Это расстояние вызывало недоумение. 20 грузовых машин, передвигающихся вдоль побережья, были заметны с воздуха.